Мое свидетельство заключается в следующем. Мне было где-то 13 лет, наверное, ну, примерно такой возраст, я точно не помню. И как-то я обнаружил у себя на теле такую, как опухоль небольшую. Я не понимал, что это значит, я показал маме. Мы пошли в больницу обследоваться и поняли, что это воспаленные лимфоузлы, и это свидетельствует о болезни крови какой-то. Мы начали обследование у врачей. Врачи брали с меня много крови с вены, я уже привык даже потом к этому. Мы ходили, но как бы никаких результатов, ну, не находили причину, почему это. И врачи уже начали даже подозревать, что могут быть это какие-то проявления рака или еще чего-то. Мы очень сильно испугались. Мама очень сильно испугалась, начала за меня везде, на всех домашних группах, везде заявлять, очень сильно молиться. Но я еще, ну я тогда уже тоже понимал, как бы, что, может, мне прямо и не говорили, но что это все очень опасно, к чему это ведет. И вот мы так очень сильно переживали, плакали, молились об этом. И пришел один момент, когда мы поехали в одну церковь на служение. И там тоже заявили нужду. И вот так вот очень такая была хорошая там молитва. Братья возложили на меня руки, помолились. И после того служения я почувствовал в своем теле как бы улучшение. У меня перестало быть постоянные головные боли. Мы начали сдавать анализы, они потихонечку улучшивались. И я потом понял, что Господь меня полностью исцелил. И я хотел бы вам сказать о том, что Бог исцелял не когда-то, а сейчас. И Господь просто на моей жизни показал, что Он силен исцелять от любых болезней, потому что Он великий Бог. Вот такое мое свидетельство. Слава Богу!